Сюйцин наконец впал в ярость. Он никогда не думал, что, даже сказав им имя Му Фэньина, мучения его группы действительно посмеют продолжать вмешиваться в торги. 35 шаров духовного света. Это также превысило их предел. Хотя божественный камень ковки был действительно чудом, он не обладал такой высокой ценностью. Посмотрев, что Сюйцин больше не оспаривал, с щелчком пальцев, Мучень послал 35 шаров духовного света духовного рыцаря молодому торговцу. Последний поспешно получил плату. Осторожно взглянув на обе стороны, он бросил черный камень в сторону Мученя. Обе стороны не были людьми, которых он мог спровоцировать. Принимая духовный свет, он быстро убежал, опасаясь быть охваченным их яростью. Получив черный божественный камень ковки, он обернулся и передал его Лоли. Девушка слегка улыбнулась. Эта трогательно красивая внешность заставила довольно много людей пристально смотреть на нее. «Мучень, ты действительно собираешься выступить против нас?» Глядя на объект, приземляющийся в руках Лоли, Сюйцин мгновенно начал угрожать Мученю. «Я посмел разбить штаб враг демона прямо перед лицом Хэя, поэтому вам лучше заткнуть рот прежде чем угрожать мне». Он, безмолвно глядя на Сюйциня, сказал холодным и суровым голосом: «Не провоцируйте меня, иначе будут последствия, которые не сможете переварить». Сюйцин стиснул зубы. Взгляды темного общества стали зловещими, и из их тел вырвалась духовная энергия. Увидев это изменение, Ван Тон и остальные, стоявшие рядом с Мученем, приготовились к бою. Циркулируя свою духовную энергию, они сосредоточили свои взгляды на Сюйцине и его группе. Благодаря обеим сторонам атмосфера мгновенно превратилась в состояние взаимной враждебности. Увидев это изменение, окружающая толпа поспешно отступила, опасаясь попадания в перекрестный огонь. Однако, когда враждебная атмосфера достигла предела, раздался нежный хлопающий звук. В то же время последовал мягкий смеющийся голос: «Ха-ха, ты действительно, несомненно, самый выдающийся человек в этой партии первокурсников. Тем не менее, я хотел бы узнать, какую цену Сюйцин не смог заплатить, и какую цену я, Му Фэньян, не смогу заплатить». Глава 303. Му Фэньян. Когда атмосфера между двумя группами накалилась до предела, неизвестный голос прервал их перепалку. Сделал он это очень эффектно. Радость мгновенно вспыхнула в глазах Сюйциня и его группы, и они тут же провокационно посмотрели на братьев Ван, чьи выражения изменились. Мучень медленно поднял голову. Его взгляд перепрыгнул через толпу людей к месту недалеко отсюда. На возвышенности стояла каменная платформа, на которой стоял стройный и высокий юноша, одетый в черное. Со спокойными глазами он уставился на Мученя. Несмотря на то, что он все еще находился на некотором расстоянии, каждый мог почувствовать сильную духовную энергию, излучаемую его телом. Давление формировалось из-за концентрации его духовной энергии, и оно начало распространяться. Похоже, он уже действительно достиг последней фазы стадии небесной трансформации. «Это Му Фэньян!» — крикнул кто-то с ужасом в голосе. Му Фэньян в прошлом, возможно, был не очень знаменит. Однако, после того, как он победил 9-е место в небесном рейтинге, Цзян Тая, его репутация быстро росла ввысь. Все знали, что эта темная лошадка проявит себя в этой битве. Мучень продолжал поднимать голову, его черные зрачки были сфокусированы на юноше в черном. Впечатляющая аура последнего была, действительно, не слабой. Неудивительно, что он мог победить Цзян Тая. Выражения на лицах братьев Ван стали серьезными. У трех братьев была сила стадии небесной трансформации. Однако, даже если бы они скооперировались, им все равно было бы трудно бороться против этого Му Фэньина. Кроме того, здесь все еще были Сюйцин и его группа, которые с жаром смотрели на них, словно смотрели на добычу. «Ха-ха, я слышал о твоем имени, Мучень. Ты самый выдающийся человек из новичков. Я даже слышал о твоих стычках с Ли Сюань Туном и Хея. Наше темное общество действительно наслышано о тебе. Если ты присоединишься к нам, я думаю, что они не посмеют сделать что-нибудь тебе в будущем». Неожиданно Му Фэньян не сразу ввязался в драку. Вместо этого он уставился на Мученя и предложил ему присоединиться к нему. Он действительно, судя по голосу, собирался нанять Мученя. «Ваша ассоциация слишком велика и благородна. Боюсь, что я не привык к этому», — ответил Мучень с улыбкой. Ему не прельщало ни это темное сообщество, ни их лидер. Хотя они считали, что скрывали свои сильные стороны, чтобы время от времени шокировать людей, Мучень чувствовал, что это немного завышенное мнение. но им следовало отдать должное, терпения им не занимать. От эмоций, которые проявляли эти люди, им могло быть трудно поддерживать это кропотливое тренировочное состояние ума после шокирования такого количества людей за один день. Этим людям не суждено было стать подлинными экспертами. Поэтому им также не суждено было превзойти Шэнь Цаншина или Сюань Туна. Ты действительно не имеешь понятия, от какого предложения отказываешься. Увидев, что Мучень неожиданно отверг приглашение Му Фэньина, Сюй Цинь и группа мгновенно пришли в ярость. Из того, что они могли видеть, Мучень хоть и имел известность в духовной академии, было ясно, что он все еще не может считаться влиятельной фигурой. У Му Фэньина авторитета было куда больше. К слову, Мучень был слишком ленив, чтобы беспокоиться об этом. Смотря на Му Фэньиня, он действительно не был слабым бойцом. Если бы они начали сражаться, ему пришлось бы приложить немало труда, чтобы победить. Последняя фаза стадии небесной трансформации. На этом этапе был и Бай Сюань. Однако в то время Мученю пришлось одолжить демоническую силу, оставшуюся вне от страшной демонической колонны, и только тогда он смог убить Бай Сюаня. Однако нынешний он, чья сила увеличилась в разы, не нуждался в этой силе. Ха-ха, это несколько печально. Му Фэньян, отнеся к отказу Мученя с спокойным и обычным выражением, и только его взгляд постепенно становился острым и холодным. Увидев Мученя, он медленно сказал: «Тем не менее, этот божественный камень ковки для меня очень важен. Есть ли возможность как-нибудь договориться? Мистер Му в настоящее время является влиятельной фигурой среди 10 лучших в рейтинге. Как мог такой низкоуровневый предмет заинтересовать тебя?» Цинично ответил Мучень. «Что, если я скажу, что я просто его хочу?» Медленно ответил Му Фэньян. Всплеск духовной энергии разразился из его тела, сродни приливной волне. Казалось, что она влияет даже на окружающую среду. Люди в лагере, похоже, уже немного успокоились в этот момент. Бесчисленные взгляды повернулись в сторону этого волнения. Мощь и угроза, вызванные экспертом последней фазы небесной трансформации, сделали атмосферу этого лагеря удушающей. Вопреки всем, Мучень, похоже, не почувствовал такого давления. Только слегка нахмурившись, он взглянул на Му Фэньина, прежде чем обернуться. «Если ты его хочешь, постарайся найти еще такой же». Его голос был ясным и безразличным. Однако в этих словах было не так много попыток покрыть невежливый тон. Что касается людей темного общества, то они вообще не волновали его. Увидев, что Мучень повернулся, чтобы уйти, Лоли немедленно последовала за ним. Ван Тон, Аньжан и остальные посмотрели друг на друга и поспешили за ним. Увидев уходящую фигуру Мученя, на углу рта Му Фэньина вдруг появилась холодная и яростная улыбка. В глубине его глаз холодный блеск вспыхнул вслед за его безграничной духовной энергией. Взрыв. По мере того, как духовная энергия накалялась, фигура Му Фэньина стремительно взмывала вперед, сродни молнии. Стоя высоко в небе, без колебаний, он послал пощечину. Духовная энергия поднималась из-под ладони, сродни бушующей волне, прежде чем превратиться в гигантскую печать духовной энергии. Без всякой милости он яростно направил атаку в спину Мученя и его группы. Так же, как Му Фэньян начал свою атаку, шаги Мученя внезапно прекратились. Он крепко сжал руку в кулак. Черная пылающая духовная энергия начала гореть вокруг нее, и она была похожа на дым, что устремился к облакам. Рев. Позади Мученя появилось растянутое звездное небо. Белый тигр стоял на звездах, лицом к небесам и издал громкий рык. Когда он задними лапами немного вышел за пределы звездного неба, его убийственная аура покрыла весь небосвод. Превращаясь в белую полосу света, он разбился о гигантскую печать из духовной энергии. Взрыв. Дикие и сильные колебания духовной энергии колебались по всему небу, создавая ураганы, разлетаясь в пространстве. Даже облака разделились на кучку облаков поменьше. Столкновение духовной энергии продолжалось довольно долго, прежде чем постепенно шло на убыль. Небо начало проясняться, пока два противостоящих источника не исчезли. Увидев все это своими глазами, немало людей почувствовали себя слегка шокированными, и они странно посматривали на Мученя. Му Фэньян обладал силой последней фазы стадии небесной трансформации. Эта печать, которую он послал, могла мгновенно победить эксперта средней фазы стадии небесной трансформации. Тем не менее, Мучень смог противостоять этому без малейшего следа, находясь в невыгодном положении. Очевидно, его техника стала намного сильнее, нежели, когда он сражался с Ли Сюаньтуном. В воздухе, когда Му Фэньян увидел, что его атака была заблокирована мучением, его глаза слегка сузились. Колебание духовной энергии последнего было только на уровне квази-небесной трансформации. Он даже не полностью вступил в стадию небесной трансформации. Однако Мучень все еще был в состоянии отбить его атаку. «Ты, несомненно, номер один среди первокурсников», — сказал Му Фэньян с легкой улыбкой. «Му Фэньян, если ты хочешь потрясти Академию своим подвигом, найди тех, кто находится на вершине в небесном ранжировании. Не нужно нападать на такого простого первокурсника, как я. Если, случайно, ты потерпишь здесь поражение, тебе будет нелегко повторить накопление славы и репутации, и единственное, чем ты окажешься, это моей ступенькой на пути к вершине», — сказал Мучень, нахмурившись, глядя в направлении Му Фэньяна. «Какая наглость!» Сюй Цинь и его группа мгновенно закричали. Этот новичок был слишком высокомерным. Вопреки им, Му Фэньян лишь слегка улыбнулся. Холодный блеск появился в его глазах. Однако он не позволил себе этого показать. Улыбнувшись, он ответил. «Похоже, ты действительно уверен в себе. Тебе лучше перестать желать божественный камень ковки. Если ты действительно не можешь устоять против желания, то не стесняйся и нападай. Независимо от того, какой ход ты используешь, я просто отобью его», — сказал Мучень со смехом, внимательно посмотрев на Му Фэньяна. Немедля он махнул рукой, сделав команду группе, а затем Лоли и остальные постепенно исчезли вдалеке. На этот раз Му Фэньян не начал атаку, однако на его лице появилась какая-то злоба. В следующий момент он спустился с воздуха. «Брат Му, ты собираешься отпустить этого выскочку просто так?» Сюй Цинь и его группа уже были готовы атаковать. Они никогда не думали о том, что даже личное появление их лидера не окажет никакого эффекта. Му Фэньян взглянул на них и ответил. «Мучень не тот, с кем легко совладать, хотя его сила находится на стадии квази-небесной трансформации. Даже мне пришлось бы потратить немало усилий, чтобы разобраться с ним. Завтра мы сможем добраться до этого региона, поэтому нет необходимости тратить нашу энергию сейчас. Этот пацан переоценивает себя. Он даже не воспринял тебя всерьез, брат Му», — ненавистно сказал Сюй Цинь. Вспоминая его, он недовольно фыркнул. «Никакого почтения к старшим. Расслабься. То, что я, Му Фэньян, хочу, я получу любой ценой». Му Фэньян слегка улыбнулся, прежде чем взглянуть туда, куда мучения его группы ушли, слегка холодным взглядом. Направление, по которому они идут, более или менее относится к тому региону. Поэтому мы сможем увидеть их снова. В то время мы подождем и встретимся с ними в Циншане. После следующей встречи хватит ли ему сил еще раз уйти? «Брат Чжао тоже идет», — сказал Сюй Цинь. Му Фэньян кивнул головой и ответил. «Хотя этот духовный король недавно родился, мы все еще не можем с ним совладать. Нам нужно подстраховаться. Ха-ха, если наше темное общество сможет убить этого короля, мы станем единственной группой, которая смогла за последние несколько лет убить духовного короля. В будущем нашей славы в духовной академии было бы достаточно, чтобы надавить на братство судей, а также на клан Сюань». Лица Сюй Цинь и остальных были полны волнения. Глядя на то место, куда ушли мучения его группа, он сказал: «В то время этот парень будет определенно сожалеть об отказе войти в наше темное общество». Му Фэньян рассмеялся, глядя на то же самое направление, слегка прищурившись. «Мучень, я надеюсь, что у тебя есть сила, совместимая с твоим высокомерием. Если же нет, я вобью твое высокомерие тебе в глотку». Мучения и его группа не останавливались в лагере. Выйдя из зоны лагеря, они снова отправились в путь. Во время путешествия Мучень бросил хрустальный шар, в котором было еще 5 духовных огней духовных рыцарей, обратно к Вантану. Улыбаясь, Мучень сказал: «Я одолжил твои духовные огни. Впоследствии я верну их тебе. Не торопись. Мы верим твоему слову», — улыбнулся Вантон. Взгляд, который он послал к Мученю, был наполнен восхищением, а также щепоткой уважения. Бесстрашное отношение, с которым Мучень сталкивался с Му Фэньяном, заставило их почувствовать небольшое уважение к нему. В конце концов, Трия опасалась Му Фэньяна. «Вы трое должны привести нас к более богатым точкам сбора по пути», — сказал Мучень шутливым тоном. Трия издала нервный смешок. «Похоже, в будущем они снова должны будут делить добычу с ним». Мучень снова взглянул на Лоли. Девушка играла с черным камнем, а на ее изысканном лице можно было различить радость. «Неужели этот божественный камень ковки стоит того?» — спросил Мучень с некоторым сомнением. Раньше он уже слышал о божественном камне Ковки. Несмотря на то, что его можно считать необычным объектом, он был не так редок. «Обычный божественный камень Ковки, естественно, не имеет большого смысла», ответила Лоли с блестящей улыбкой. Подняв черный камень, она продолжила. «Однако этот необычный. Серьезно?» Мучень почувствовал некоторое удивление. «Может ли этот божественный камень Ковки быть экстраординарным?» Лоли схватила черный меч Лошень в свою руку. Бросив божественный камень Ковки в воздух, она тут же рубанула его мечом. «Чи!» После пробития меча несравненно твердый черный камень неожиданно слегка раскололся. После появления трещины на черном камне, Мучень смог мгновенно увидеть немного света и блеска, мягко светящих изнутри. Этот божественный камень Ковки был действительно необычайным. Глава 304. Прибытие. Следом за движением меча, черный камень начал раскалываться, дюйм за дюймом. Под его черной оболочкой начал пробиваться свет, становясь чрезвычайно ослепительным. Это таинственное изменение привлекло Вантона и остальных. Они смотрели с изумлением на сцену перед собой. Ни один из них не подозревал, что в этом, казалось бы, ничем не примечательном божественном камне Ковки действительно что-то скрыто. Лоли протянула маленькую руку и осторожно очистила сломанные каменные осколки. Когда каменные осколки упали, кристалл с приблизительным размером большого пальца показал себя Мученю и остальным. На первый взгляд этот кристалл был обычным, выглядел как бриллиант. Тем не менее, в нем, по-видимому, вращалась какая-то жидкость, и она выглядела очень загадочной. Хотя этот кристалл был чрезвычайно крошечным, Мучень и компания ощущали внушающую духовную силу внутри него. «Что это?» – спросил Вантон. «Это божественный кристалл Ковки», – ответила Лоли с легкой улыбкой. «Необходимый материал для божественного оружия. Они крайне редки. Можно предположить, что вы не сможете купить его даже из зала духовных ценностей в духовной академии». Выражения Мученя и остальных одновременно изменились. «Необходимый материал для божественного оружия?» «Божественное оружие – это было то, о чем даже мечтать было недозволено. Они никогда раньше не видели этого, и даже не знают, есть ли у духовной академии хотя бы одно. Тем не менее, этот божественный кристалл слишком мал и далек от достаточного размера для божественного оружия. Иначе, его ценность была бы чрезвычайно пугающей», – тихо сказала Лоли. Мучень кивнул головой. «Материал, который мог бы помочь в создании божественного оружия. Если бы об этом прознали другие, то была бы война. На этот раз мы купили нечто особенное», – сказал Мучень с улыбкой. «Если бы не Лоли, он бы пропустил этот божественный кристалл Ковки. Опираясь на свои силы, ему просто невозможно было обнаружить кристалл, спрятанный глубоко внутри камня. Естественно, кроме Лоли, в учениках духовной академии не должно быть никого другого, кто мог бы его обнаружить». Лоли мягко рассмеялась, прежде чем убрать этот божественный кристалл Ковки. Ей нужно было время, чтобы снять первую печать на мече Лошень. Таким образом, у нее будет чрезвычайно страшный козырь. «Идем. Мы должны воспользоваться моментом, чтобы найти больше точек сбора. У нас не гроша, а за долги нужно расплатиться», — сказал Мучень с усмешкой. Чувствуя себя несколько виноватой, Лоли посмотрела на Мученя. Она, естественно, знала, что Мучень отдал все свои духовные огни, чтобы купить божественный камень Ковки. Все их достижения за 2 дня ушли на покупку этого предмета. «Если снова покажешь мне это выражение, я тебя накажу», — хмуро сказал Мучень. Ему не нравилось, что Лоли беспокоилась по пустякам. Лоли ответила сладкой улыбкой. Эта прекрасная улыбка заставила даже Аньжань и девочек почувствовать себя немного смущенными. «Вантонг, мне придется попросить тебя о помощи в поисках 3 точек. Мы разделим их поровну», — сказал Мучень, глядя на него. Их информация была обширна. Если бы они смогли предоставить несколько координат, то могли бы восполнить потери без труда. В этой области, вроде, есть точка опасного класса. Я не знаю, будут ли там какие-то духовные рыцари на последней фазе стадии небесной трансформации. Тем не менее, там должно быть довольно много духовных рыцарей на средней фазе стадии небесной трансформации. Будет немного проблематично зачистить их, пробормотал Вантон, не колеблясь. Опасный класс, пробормотал Мучень, и его глаза слегка сузились. Прежде чем он успел ответить, громкий смех раздался от Лоли, и она сказала: «Тогда пойдем туда». Мучень немного любопытно посмотрел на Лоли, прежде чем засмеяться, не в силах контролировать свой смех. «Зачем? Наша богиня Ло больше не может терпеливо сидеть и хочет принять меры. После входа на битву охотников Лолли всегда тихо следовала за мученим и, похоже, была довольна этим. Настолько, что обстоятельства, которые требовали от нее действий, были крайне незначительными. Однако из того, что видел мучень, она, похоже, хотела взять на себя инициативу. «Ты влез в долги из-за меня. Естественно, я не могу сидеть без дела», — ответила Лолли с очаровательной улыбкой, своими ясными глазами осторожно смотря на мученя. «Ладно, отправляемся туда», — воскликнул мучень с громким смехом. С тех пор, как они вошли в Северную Небесную Духовную Академию, Лолли редко показывала свою истинную силу. Тем не менее, он знал, что если она будет биться всерьез, то даже он не сможет победить ее. Увидев это, Вантон с легким изумлением посмотрел на Лолли. Они не имели представления об истинной силе Лолли. Однако, по словам мученя, казалось, что она была чрезвычайно грозной. У них промелькнуло какое-то сомнение. Однако в конце концов они ничего не сказали и сразу же отправились в путь. Мучень не в том положении, чтобы шутить. Ее сила не вызывала сомнения. В то время взгляды, которые они посылали на Лолли, были полны уважения. Они пришли в широкую долину. В это время черный меч Лолли медленно вошел в ножны, в результате чего его аура исчезла, и перед ней резко возникла глубокая трещина, протянувшаяся на 1000 футов. Трещина была такой же плоской, как зеркало, и простиралась до вершин горы. Все это было вызвано одним взмахом меча Лолли. Несколько рыцарей, попавших под взмах, мгновенно разделились на 2 ровные части. Они даже не успели понять, что происходит. Ее удар был настолько быстрым и жестоким, что от него просто невозможно было защититься. Пока Лолли держала меч, в другом направлении, белый тигр зарычал в небесах. Рык заставил землю и горы дрожать. 4 духовных рыцаря были разорваны на кусочки. Ужасная пара влюбленных. Вантон и компания с ужасом глядели на этих двух. Они даже не могли вмешаться. 9 духовных рыцарей на средней фазе стадии небесной трансформации были полностью уничтожены этими двумя. Если бы эти атаки достигли бы братьев, то от них и мокрого места не осталось. В это время они поняли, насколько были глупы, когда пытались напасть на них. Если бы Лолли приняла меры, то, глядя на гигантскую трещину на земле, холодная дрожь мгновенно пробила их тела. Жаль, что мы не встретили ни одного духовного рыцаря последней фазы стадии небесной трансформации, сказала Лолли с некоторым сожалением, покачивая головой. Эта точка сбора, на самом деле, может считаться довольно хорошей площадкой для тренировки. Однако было жаль, что духовные рыцари явно не могли защищаться от атак, которые одновременно были запущены ею и мученем. Неплохо. Объединив их вместе, в этой точке сбора было почти 10 духовных рыцарей на средней фазе стадии небесной трансформации. Эту точку действительно можно было назвать опасной. «На этот раз Вантон дал нам хорошую наводку», — сказал мучень с легким удовлетворением. «По сравнению с небольшими точками сбора, которые они очистили прежде, это принесло намного больше прибыли». Трия виновато засмеялась, прежде чем поспешно произнесло: «Будьте уверены, когда мы доберемся до чрезвычайной опасной точки, вы удивитесь. Если все пройдет гладко, наш урожай заставит каждого завидовать». Мучень направил свой взгляд в сторону северо-запада с некоторым ожиданием в глазах. «Чрезвычайно опасная точка. Там и правда духовный король на небесной стадии завершения. Он действительно хотел испытать его силу». Казалось, что в глазах мученя загорелось пламя, наполненное желанием битвы и любопытством. На следующий день, ранним утром, мучень и группа остановились на отдых, прежде чем помчаться с максимальной скоростью к северо-западному направлению. На их нынешней скорости они приблизились бы к точке в течение 2 дней. Когда мучень и группа подобрались ближе, они смогли обнаружить, что были некоторые колебания духовной энергии, слабо распространяющиеся с дальнего расстояния. Посмотрев друг другу в глаза, они поняли, что были не единственными, кто положил глаз на эту точку. Однако они не знали, сколько было желающих. Похоже, этот регион был весьма оживленным. Мучения и остальные начали увеличивать скорость. Примерно через час их скорость начала медленно уменьшаться, и они наткнулись на кратер. Этот кратер был бездонным. За этим кратером был лучистый мир. Сияние там, казалось бы, освещало все окружение. Это было сияние, образованное скоплением мелких частиц. Глядя издалека, это выглядело как море духовных огней, и ему просто не было конца. Мученья и остальные удивленно смотрели на происходящее. Присмотревшись, они увидели целое море духовных пешек. Это место, казалось, было страной духовных пешек. Мучень посмотрел на них. Хоть он и не мог видеть их конца, его сердце трепетало. Похоже, этот регион был непростым. Неудивительно, что его можно было оценить, как чрезвычайно опасный класс. Такая массивная точка сбора. Ван Тон и остальные были потрясены до такой степени, что и слова не могли выдавить из себя. Однако их скоро охватил восторг. Сколько здесь было духовного света. Возможно, они даже смогут вступить в последнюю фазу небесной трансформации. Мучень постепенно успокоился. Его взгляд спустился туда, откуда раздавались какие-то шумные свистящие звуки. Издалека он мог разглядеть несколько фигур, стоящих в воздухе. Все больше людей приходили в это место, и они были очень сильны. В конце концов, люди, которые не обладают никакими навыками, не посмеют прийти в такое место, так как это точка особо опасного класса. Мучень и Лоли посмотрели друг на друга. Похоже, будет трудно пробиться к духовному королю. Это место очень оживленно. Глава 305. Сбор. В самом дальнем конце армии духовного света, границ которой было не видно, в воздухе стояли Мучень и его группа. Они смотрели на яркую и блистательную армию. Однако они не сразу бросились к ней. Количество духовных пешек достигло ужасающей суммы. Если они единолично ворвутся в эту армию, то могут мгновенно погрузиться в море духовных пешек. Под этой пугающей суммой даже эксперт поздней фазы стадии небесной трансформации окажется в печальном состоянии. Кроме того, кроме бесчисленных духовных пешек, тут было скрыто немало духовных рыцарей. Все точки сбора, которые они видели ранее, по объему были намного меньше, чем здесь. Чрезвычайно опасная точка сбора действительно заслуживала своей репутации. Ван Тон и остальные шокированно смотрели на то, что появилось у них пред глазами. Неудивительно, почему было так мало людей, которые за последние несколько лет оказывали внимание точкам сбора опасного класса. Даже без духовного короля, только основываясь на таком количестве духовных порождений, было понятно, что люди будут бояться. «Когда мы будем действовать?» – спросил Ван Тон, глядя на Мученя. Он очень хотел начать действовать, поскольку то, что было перед его глазами, было настоящей сокровищницей. Если они смогут получить хоть часть из всего этого, то они получат довольно знатный урожай. Этого урожая было бы достаточно, чтобы они смогли получить усиление духовным светом высшего уровня. Позже отредактирую прошлые главы. Расширение возможностей духовным светом, усиление духовным светом. «Подождите», — ответил Мучень с нежной улыбкой. «Мы слишком слабы. Если мы опрометчиво ворвемся в эту армию, то не сможем встретиться даже с духовным рыцарем, ибо до этого момента потратим всю духовную энергию». Услышав это, Ван Тон и остальные кивнули. В самом деле, они ранее недооценили эту точку сбора. Только увидев ее своими глазами, они поняли, что врываться в эту армию духовных порождений без плана не отличалось от самоубийства. Мучень поднял голову и посмотрел на свое окружение. Вдалеке, в небесах постоянно звучал свист, и можно было заметить, как в небе сформировалась небольшая толпа. Все лихорадочно смотрели на армию духовных порождений перед собой. За полтора часа все небо было заполнено удивленными людьми, завороженно смотревшими на армию. Их было по меньшей мере 1000. Это довольно большое число. Свист. Пока Мучень наблюдал за окружающей ситуацией, внезапно раздался странный свист. Он оглянулся, увидев, что в небе появилось множество людей. Это Му Фэньян и его группа. Увидев эти фигуры, лица Ван Тона и остальных слегка изменились. Это из-за человека перед группой. Это был именно тот человек, с которым они столкнулись вчера, Му Фэньян. Когда Мучень и группа увидели Му Фэньяна и его группу, то обнаружили, что Му Фэньян прищурился и слабо улыбнулся Мученю. Казалось, он не удивился их появлению. Стоя за Му Фэньяном, Сюй Цинь и группа уставились на Мученя. Вся группа ехидно улыбалась, а в их взглядах читалась провокация. «ХМПФ, что это за свирепость?» – пробормотал Ван Тон, чувствуя себя несколько неуютно. Внезапно его выражение изменилось, когда он увидел зеленую полосу света, приближающуюся к ним с огромного расстояния, прежде чем, наконец, она спустилась перед Сюй Цинем и его группой. Когда зеленый свет рассеялся, появился человек в зеленом халате. Хотя его лицо было весьма обычным, его глаза были очень яркими, из-за чего многие люди не осмеливались смотреть ему в глаза. Когда он появился, каждый почувствовал, что от него исходит несколько угнетающая духовная энергия. Из-за этого немало людей тут же посмотрели на него, прежде чем их выражения слегка изменились. Глаза мученя также слабо сузились. Он почувствовал опасность, исходящую от парня, одетого в зеленую одежду. «Это Чжао Циншань», — прошептал Ван Тон и остальные с ужасом в голосе. Чжао Циншань, который победил номер 7 небесного ранжирования, Гуюаня за 10 ударов, спросил Мучень, а его глаза сверкнули. Неудивительно, что он обладал такой внушительной аурой. Увидев появление Чжао Циншаня, Му Фэньян был удивлен, прежде чем громко рассмеяться, и сказал: «Наконец-то ты пришел». Чжао Циншань слегка улыбнулся и ответил: «Я встретился с небольшими неприятностями по пути». Когда он ответил, то тут же взглянул на армию духовных порождений. Странный свет промелькнул в его глазах, и он сказал: «Это очень опасная точка сбора, действительно, необычайно». Поговорив об этом, он продолжил осматривать окрестности. Несмотря на то, что вокруг было немало людей, большинство из них были просмотрены им. Как только своим взглядом он приблизился к месту, где стояли Мучень и Лоли, он тут же их осмотрел. «Это Мучень. Вчера я пригласил его присоединиться к нашему темному обществу. Однако он отклонил мое приглашение», — равнодушно сказал Му Фэньян. «Брат Чжао, это отродье слишком самодовольно. Он даже не обратил внимания на личное приглашение брата Му. Судя по всему, он действительно ни во что не ставит наше темное общество», — сказал Сюй Цинь, добавляя масла в огонь. «Люди, обладающие способностями, естественно, высокомерны», — сказал Чжао Циншань, а его глаза слегка сузились. Никто не мог сказать, был ли он счастлив или сердился. Вскоре после этого он перевел взгляд на Му Фэньяна. Он спросил: «Вы с ним скрестили кулаки?» Му Фэньян слабо кивнул головой и ответил: «С силой квази-небесной трансформации он может принять мой удар, хотя это из-за того, что он научился духовному искусству божественного уровня, его все равно можно считать грозным». Чжао Циншань улыбнулся и сказал: «Если будет шанс, ты должен использовать все свои силы, чтобы проверить его способности». Му Фэньян снова кивнул. Как только он собирался говорить, его выражение внезапно изменилось. Глядя на другое направление, он указал на группу людей, приближающихся к этому региону, которые тут же остановились в воздухе. Впереди этой группы людей стоял мужчина, скрестивший руки за спиной. Его выражение лица было равнодушным. Однако колебания духовной энергии, исходящие из его тела, заставили даже Му Фэньяна и его группу сузить глаза. «Это Сюй Хуан». Чжао Циншань слегка улыбнулся, в то время как его глаза стали еще более яркими, поскольку он тут же начал осматривать этого человека. Нынешний он уже был на 7-м ранге небесного ранжирования. Если он сможет победить Сюй Хуана, его имя поистине потрясет духовную академию, и он будет сопоставим с самыми влиятельными людьми, как Ли Сюань Тун и Хея. «Этот парень тоже пришел», — сказал Мучень с небольшим изумлением, глядя на Сюй Хуана. Он никогда не думал, что Сюй Хуан придет в это место. Похоже, это место становилось все более оживленным. Сюй Хуан был настоящей влиятельной фигурой в Северной Небесной Духовной Академии. Его внешний вид, естественно, привлекал многочисленные взгляды. Некоторые из взглядов людей были немного странными. Непрерывно осматривая Сюй Хуана, Чжао Циншаня и Му Фэньяна, любимым делом людей темного общества был поиск влиятельных фигур, что находились на первых местах небесного ранжирования, такие как Сюй Хуан, и использовать их известность, чтобы создать блестящий подвиг, что потрясет весь мир, позволив им возвыситься до небес одним ударом. В настоящее время говорят, что Чжао Циншань уже победил 7-кратный ранг небесного ранжирования, Гуюаня. 5-й ранг небесного ранжирования, Сюй Хуан, очевидно, станет его следующей целью. Если бы эти двое мужчин сразились, кто бы победил? Перед лицом многочисленных взглядов из окрестностей, лицо Сюй Хуана оставалось равнодушным, и он лишь слегка осмотрелся. Сюй Цинцин тоже была рядом с ним. Своими пронзительными глазами она оценила окрестности, прежде чем обнаружить Мученя, что заставило ее прикусить губу. Однако она знала, что с нынешним Мученем непросто совладать. Поэтому она не осмеливалась быть такой же необузданной, как раньше. Вскоре после того, как прибыл Сюй Хуан, появились некоторые из выдающихся учеников, чья репутация в духовной академии была не слабой. Хотя их репутация не могла сравниться с репутацией Сюй Хуана, они не считались слабыми. Поскольку людей, что здесь собирались, становилось все больше и больше, состав учеников здесь становился все более тираничным. Хотя их число все еще не могло конкурировать с армией духовных порождений, они обладали интеллектом, в то время как духовные рыцари были лишены этого и могли полагаться только на инстинкт. Как только нападем, будьте настороже. Аньжань, если мы зайдем слишком глубоко, вы с девочками должны отступить, сказал Мучень, осмотрев окрестности. Бесчисленное множество людей были готовы рваться вперед, и из-за этого они начали готовиться к вторжению в армию духовных пешек. Хорошо, ответили девушки и кивнули. Внутри этой группы их сила была, очевидно, самой слабой. Быть слишком глубоко было очень опасно. В конце концов, в пределах этой чрезвычайно опасной точки сбора, число духовных рыцарей стадии небесной трансформации должно быть немаленьким. Также, как Мучень закончил отдавать приказы, атмосфера этого региона полностью воспламенилась. Были люди, которые больше не могли сопротивляться, начав громко кричать: «Вперед! Заберем духовный свет, и наше усиление духовным светом на этот раз будет совершенным! В атаку!» Глаза довольно многих людей стали красными, и множество людей друг за другом ворвалось в армию духовных порождений, заставляя даже землю дрожать. Возможно, им не хватит сил убить духовного короля. Однако, духовных порождений здесь в десятки раз больше, чем в других местах. Если они получат хотя бы часть духовного света, это было достаточной наградой для них. Давайте тоже будем действовать. Помните, что наша цель – духовный король. Давайте убьем столько, сколько сможем. Чжао Циншань посмотрел на движение людей в регионе. В его изначально ярких глазах горел огонь, однако его взгляд был сосредоточен на глубинах армии духовных порождений. Обычные духовные порождения его не интересовали, духовный свет на уровне духовного короля был его единственной целью. Если бы он смог убить его и снова получить усиление духовным светом, то мог бы обладать силой, чтобы прорваться к стадии небесного завершения. Тогда он будет не только счастлив, но и не станет бояться столкновения с Шэнь Цэншином. Чи. Как только он это сказал, то сразу двинул вперед. Му Фэньян немедленно последовал за ним. Вперед. Сюй Цинь безразлично посмотрел на спину Чжао Циншаня и случайно произнес слово, перед тем, как действовать. Свист заполнил все небо, и люди, словно рой саранчи, один за другим ворвались в армию духовных порождений. Эта сцена была довольно впечатляющей. Мы также должны начать действовать. Только увидев, как все начинают двигаться, Мучень кивнул головой. В таком месте лучше всего позволить другим людям стать авангардом. Двинув телом, он рванул вперед, мгновенно пробиваясь сквозь толпу людей. На дальнем расстоянии яркая и блистательная армия духовных пешек сияла столь ярко, что освещало все окрестности. Взгляд Мученя сосредоточился на глубинах армии. Духовный король должен быть там. Глаза Мученя слегка вспыхнули, когда он приблизился к духовному свету, который освещал даже небеса. Глядя на бесконечных духовных рыцарей, Мучень махнул рукой. Взяв на себя инициативу, он ворвался в армию духовных порождений. Вместе с действиями людей, армия духовных порождений, которая изначально была лишена жизненной силы, но была полна безграничной духовной энергией, в этот момент начала действовать. Глава 306. Духовный король. Взрыв. В безграничной армии духовных порождений пронеслась духовая энергия, горящая черным пламенем. Любая духовная пешка, которая соприкасалась с ней, разрушалась, казалось бы, в одно мгновение, прежде чем превратиться в нити духовного света. Свист. Аньжань и остальные немедленно приняли меры, немедленно сохранив духовный свет. Как только они убрали духовный свет, разрушительное количество духовных пешек, словно приливная волна, заполнило их окружение, практически полностью затоптав их. Братья Ван также одновременно начали атаковать. Они создали множество стремительных световых лезвий, создав огромную трещину сквозь духовных пешек, через которую их небольшая группа прошла без промедления. Количество духовных пешек здесь слишком огромно. Когда Ван Тон и остальные прошли через трещину, а затем посмотрели на бесконечные волны духовных пешек, их лица стали серьезны. Количество духовных пешек в этой точке сбора может исчисляться в миллионах. Хорошо, что у этих духовных пешек не было следов разума. Иначе, если бы они напали, то даже человек на стадии небесного завершения был бы превращен в груду мяса и крови. Мучень также кивнул головой. Они по очереди атаковали и создали трещину в волне духовных пешек, чтобы уменьшить потребление духовной энергии. Если делать все это в одиночку, то прежде чем прорваться через границу из пешек, можно было бы исчерпать всю духовную энергию. Уничтожая бесконечное количество духовных пешек, он также поднял голову, чтобы посмотреть на расстояние. В этом месте произошло несколько чрезвычайно диких и сильных колебаний духовной энергии. Очевидно, что там тоже велись интенсивные битвы. Количество битв было немалым. Однако, повезло, что из-за этого давление разделилось на множество групп. В противном случае мученю и его группе было бы намного сложнее достичь глубины. Члены темного общества очень быстры. Вдруг закричал Вантон. Недалеко от них была группа людей, которые, казалось бы, использовали недостижимую скорость, чтобы пробираться вперед, убивая каждую духовную пешку, что стояла у них на пути. Лидерами этой группы были Чжао Циншань и Му Фэньян. Их группу можно считать самой сильной, причем и количество людей в группе тоже больше всех. С правой стороны, отставая от темного общества, была группа Сюйхуана. Дальше на расстоянии были некоторые группы, которые были довольно сильными, и они быстро сокращали поток духовных пешек, все дальше пробираясь к глубинам. Не нужно беспокоиться. Даже если бы мы раньше добрались до глубин, ты правда думаешь, что с духовным королем легко справиться? Мучень все еще был спокоен. Единственное, чего достигнешь, придя в глубины на шаг раньше, это потешишь свое самолюбие. Однако, нужно ли это на самом деле? Он не верил, что Чжао Циншань, Му Фэньян и его банда справятся с духовным королем. Поддерживайте нашу скорость. Используйте свою духовную энергию экономно, поскольку это только начало. Мучень напомнил остальным. До сих пор появлялись только самые обычные духовные пешки, и еще не появились даже духовные рыцари. Вантон и остальные кивнули головой, прежде чем сосредоточить все свое внимание на бесконечном потоке духовных пешек, которые наводнили все пространство. Когда они бросились вперед с пристальным вниманием, их скорость увеличилась довольно сильно. Через короткую дюжину минут они постепенно прошли через самый отдаленный район точки сбора. Однако, когда они проходили через самый отдаленный регион, они, наконец, начали постепенно ощущать давление. Хотя у духовных пешек здесь не было разума, их число было чрезмерно ужасающим. Подводя итог, из-за их сильной духовной энергии, их атаки были сравнимы с экспертом последней фазы стадии небесной трансформации. Противостоять такой атаке не так просто, как может показаться на первый взгляд. Однако было хорошо, что мучения его группа были сосредоточены и атаковали по очереди, продолжая наступление. Со временем они все глубже проникали в точку сбора. Взрыв. Мучень ударил кулаком. Дикая и фиолетовая духовная энергия полетела вперед, оставляя за собой световой хвост, непосредственно разбивая дюжину духовных пешек. Вылетела прядь духовного света, близкая к цвету пламени, прежде чем ее поймали. Однако, убив этих духовных пешек, Мучень слегка сморщил брови. Теперь уже можно было считать, что они вошли в средний район точки сбора. Однако то, что заставило его почувствовать себя несколько ошеломленным, было то, что по дороге сюда он фактически не видел ни одного духовного рыцаря, а все, что здесь было, обычные духовные пешки. Даже обычные точки сбора, которые они посещали до этого, обладала духовными рыцарями. Однако, почему даже достигнув такой глубины, их нет? Мучень поднял голову и посмотрел в глубины, наполненные духовным светом. Духовный свет был слишком ярким и блестящим, до такой степени, что затмевал небо. Он также не мог четко осмотреть это место. Однако он мог слабо ощущать, что что-то не так. Мучень покачал головой и подавил чувство в своем сердце. Поскольку он достиг этого места, несмотря ни на что, он должен был лично увидеть духовного короля. «Быстрее!» — взревел он низким тоном. Он взял на себя инициативу и рванул вперед с Лоли, Вантоном и остальными. Они также начали использовать свои духовные энергии, продвигаясь вперед на полной скорости. Однако по мере продвижения, подозрение в глазах мученя только усилилось. До сих пор он не видел ни одного духовного рыцаря. Эти духовные рыцари, казалось, исчезли. Мучень, ситуация довольно прискорбна. Даже Вантон начал что-то подозревать. Его лицо было слегка уродливым. Куда делись все духовные рыцари? Мучень поднял голову и посмотрел на группы, которые находились на большом расстоянии. Они, казалось, увеличили свою скорость, бросаясь к глубинам. Они также, казалось, поняли эту ситуацию, и поэтому хотели прорваться в глубины, чтобы понять то, что здесь происходит. «Пойдем вглубь и посмотрим», — тихо пробормотал Мучень. Он двинул рукой, и группа сразу же увеличила свою скорость. Используя всю свою силу, они разбили потоки духовных пешек, которые блокировали их путь. Используя свои силы, Примерно через 10 минут мучения его группа уже прошли через, казалось бы, бесконечный поток духовных пешек. Когда они это сделали, давление со всех сторон мгновенно исчезло. Поток духовных пешек полностью исчез. Мучения его группа с легким изумлением уставились на абсолютно пустые глубины. В сотнях метров за ними были потоки духовных пешек, через которых они только что прошли. Однако, как только они прошли сюда, духовные пешки прекратили свое преследование, не осмеливаясь приблизиться. Мучень слегка сморщил брови и переставал думать об этих обычных духовных пешках. Он оглянулся, увидев кое-что странное в глубине. Там не было ничего, ни единого следа жизни. В самой глубокой части глубины светился духовный свет, омывающий все небо. Можно было слабо ощутить очень сильное давление духовной энергии, излучавшееся с небес, и покрывающее все это место. Возможно, из-за этого давления духовные пешки не осмеливались приблизиться. Что касается существа, которое обладало таким удивительным давлением духовной энергии, очевидно, это духовный король. Мучень вновь осмотрелся и посмотрел на обширный и просторный регион, где уже собрались десятки групп. С небольшим подозрением они также осмотрели свое окружение. Наконец, их взгляды собрались в самой глубокой части, откуда исходило духовное давление. Там был духовный король. Глаза довольно многих людей начали краснеть, и люди продолжали одновременно бросаться вперед. Мучень махнул рукой и последовал за ними. В то же время он увеличил свою осторожность. Этот регион был классифицирован как чрезвычайно опасный. Если бы он не проявлял бдительности, то минимум он бы вернулся с пустыми руками. Он боялся получить серьезные травмы и вылететь из царства духовного света. Десятки групп быстро побежали в просторную область. Спустя некоторое время их фигуры начали останавливаться одна за другой, прежде чем каждый изумленно взглянул на место, в котором оказался. Здесь бесконечно излучался яркий духовный свет. В месте, где духовный свет был самым пронзительным, стояла гигантская фигура высотой около 300 метров. Эта фигура была полностью покрыта драгоценными камнями, словно ее окутал толстый слой хрустальной брони. Он спокойно стоял, словно император всего этого региона. Это духовный король. Мучение группа серьезно посмотрели на гигантскую фигуру. Ужасающие колебания духовной энергии заставляли всех присутствующих чувствовать страх и трепет. С такой силой не сможет сравниться простая стадия небесной трансформации. Кто в этом регионе, кроме духовного короля, может обладать такими мощными колебаниями духовной энергии? Наконец я увидел духовного короля. Вот как они выглядят. Ван Тон и остальные пробормотали, прежде чем рассмеяться, и сказали: «Однако, разве он не слишком силен?» Колебания духовной энергии, которые он излучал, заставили их почувствовать тяжесть в теле. Это заставило их понять огромную разницу между собой и духовным королем. Это была сила стадии небесного завершения. Среди них почти никто не мог быть достойным противником этого духовного короля. Десятки групп стояли на далеком расстоянии, лихорадочно смотря на духовного короля, возвышающегося над этим регионом. Однако никто не осмеливался взять на себя инициативу и напасть на него, поскольку они поняли, как страшен этот духовный король. Все. Тихая атмосфера продолжалась некоторое время. Чжао Циншань своими яркими глазами взглянул на толпу. Сжав кулаки, он сказал: «Я думаю, что каждый обнаружил грозность этого духовного короля. Я предлагаю, чтобы мы объединились и убили его. Если нет, мы можем вернуться сегодня с пустыми руками». Некоторые пробормотали про себя и кивнули. Действительно, если бы они не объединились, они определенно не смогли бы справиться с этим духовным королем. Их состав не был слабым. Если они объединятся, то у них будет шанс справиться с духовным королем. «Как мы разделяем духовный свет духовного короля?» — выкрикивали некоторые люди. «У духовного короля есть только одна нить духовного света». Однако присутствовало немало людей. «Слишком рано говорить об этом. Поговорим об этом, когда разберемся с духовным королем». Чжао Циншань слегка улыбнулся, прежде чем обратиться к Сюйхуану, и спросил: «Как ты думаешь, брат Сюй?» Сюйхуан слабо сузил глаза, взглянув на духовного короля, возвышающегося над этим регионом. Немного кивнув головой, он равнодушно ответил: «Давайте объединимся». Сюйхуан был, в конце концов, влиятельной фигурой в духовной академии. Увидев, как он одобрительно кивнул, все последовали его примеру и кивнули. За короткий момент боевой дух начал расти. Думая об этом, когда так много людей объединяются, даже духовному королю было бы трудно противостоять им. Так, в конце концов, духовный король имел только силу и лишен разума. Мучень посмотрел на возрастающий боевой дух. Он немного нахмурился, прежде чем осмотреться. Почему он не смог увидеть ни одного духовного рыцаря? Где все духовные рыцари? Глава 307. Окружение духовного короля. Из-за Чжао Циншаня и Сюйхуана десятки групп быстро объединились. Увидев это, Чжао Циншань сразу же слегка улыбнулся, прежде чем посмотреть в сторону Мученя и его группы, которые еще не издали ни единого звука. Улыбаясь, он спросил: «Мучень, как ты к этому относишься?» Мучень улыбнулся и равнодушно ответил: «Достаточно, если все старшие согласятся на это. Я просто новичок, и я не сильный. Все будет хорошо, если я буду прилагать усилия вместе со всеми». Несколько человек странно посмотрели на Мученя. Хотя нынешний он действительно был первокурсником, его репутация в духовной академии была чем-то, с чем не могли сравниться даже некоторые выдающиеся старшекурсники. Естественно, его репутация и известность тоже в какой-то степени была его силой. Договор о трех шагах с Ли Сюаньтуном или слухи об уничтожении штаб-квартиры врат демона перед Хия, этого было достаточно, чтобы доказать силу, которой он обладал. «Ха-ха, младший брат Мучень, конечно, скромный», — сказал Чжао Циншань, продолжая. «Хотя говорят, что этот духовный король, новорожденный, несмотря ни на что, он все еще на стадии небесного завершения. Поэтому нам нужны люди, которые обладают силой, чтобы побриться со стадии небесного завершения. Я считаю, что младший брат Мучень может атаковать его вместе с нами». Брови Мученя слабо дрогнули. Этот Чжао Циншань действительно так высоко его оценивает? Судя по всему, он хотел выяснить, насколько высоки его возможности. ХМПФ, хотя у этого парня есть некоторые способности, совладать со стадией небесного завершения не так-то просто. Стоящая за Сюйхуаном, Сюй Цинцин фыркнула. Она признала, что Мучень был несколько грозным. Однако она не верила в то, что он обладает силой, которая была сравнима с людьми уровня Сюйхуана. В тот день, в штаб-квартире врат демона, только опираясь на свою предварительную подготовку многих духовных барьеров и различные перепалки с Хия, он смог одержать верх. Выражение Сюйхуана не изменилось, поскольку он равнодушно сказал: «Не стоит его недооценивать. Этот Мучень с каждым днем становится все непредсказуемее. Если он действительно примет меры, даже я не имею абсолютной уверенности в победе над ним». Сюй Цинцин скривила губы, очевидно, не веря этим словам. Мучень улыбнулся Чжао Циншаню и не стал говорить, только кивнул головой, чтобы выразить свое одобрение. Было довольно много людей, которые пришли сюда и были настороже. Если бы они продемонстрировали свою силу, пока он прятался сзади, он, очевидно, стал бы изгоем. «Аньжань, вы, девочки, предпринимайте любые действия и атакуйте. Вантон, и вы двое следуйте за мной и атакуйте», — сказал Мучень. Аньжань и обе девочки послушно кивнули. С их силой небесного слияния они действительно не смогли вмешаться. «Как насчет меня?» — спросила Лоли. Мучень слегка покачал головой и ответил: «Все это время я чувствовал, что это место немного странно. Поскольку они не позвали тебя, ты должна максимально сохранить свою силу, чтобы использовать ее в необходимом случае». Лоли кивнула своей маленькой головой. «Все, приготовьтесь принять меры. Давайте точно проверим, насколько грозным является этот духовный король. Если мы сможем убить его, мы станем первыми учениками, способными убить духовного короля за многие годы». Видя, что все, казалось, стремятся попробовать, огонь загорелся в глазах Чжао Циншаня, и он взревел в полголоса: «Да, давайте будем атаковать вместе», — ответили все одновременно с резкими боевыми намерениями. В следующее мгновение более сотни фигур рванули вперед, и ужасное количество духовной энергии взмыло к небесам. Сила всех этих людей была на стадии небесной трансформации. С таким составом они могли считаться крайне опасной группой. Когда их духовная энергия взмыла к небесам, 300-метровый гигантский, напоминающий драгоценные камни, духовный король, возвышающийся над огромными глубинами, внезапно открыл глаза. В этих глазах не было эмоциональных колебаний, только пронзительный духовный свет. Холодный и пустой взгляд пронесся по всем людям, что для него были похожи на муравьев. Рев. Только увидев вторжение муравьев, он взмыл в небеса и громко взревел, не зная любезности. Рев был похож на удар грома. Колебания духовной энергии, которые можно было увидеть невооруженным глазом, поглощали небо, а земля, казалось, одновременно начала вибрировать. Чувствуя эту страшную ударную волну духовной энергии, Кто бы это ни был, Сюй Хуан, Чжао Циншань или остальные, выражения каждого слегка изменились, а взгляды стали чрезвычайно серьезны. Независимо от того, было ли их больше или что духовный король был новорожденным, он действительно обладал силой стадии небесного завершения, в атаку. Однако присутствовавшие здесь, в конце концов, были довольно выдающимися учениками Северной Небесной Духовной Академии. Хотя они были потрясены внушительной аурой, исходящей от духовного короля, они не отступили. С жестоким ревом Сюй Хуан, Чжао Циншань, Му Фэньян и остальная часть учеников последней фазы стадии небесной трансформации взлетели в небо. Полностью распространяя свои безграничные духовные энергии, они превратились в многочисленные полосы света, стремительно приближаясь к гигантскому духовному королю с молниеносной скоростью. Му Чэнь внимательно следил за ними, и трое братьев Ван также внимательно следили за ними с серьезными выражениями. Массивные лезвия полумесяца уже появились в их руках. Сюй Хуан, Чжао Циншань и Му Фэньян были самыми быстрыми. В течение нескольких вдохов они предстали перед гигантским духовным королем. Без всяких колебаний все трое взревели, выпустив мощные колебания духовной энергии. Уничтожающий божественный клинок, искусство ураганных мечей, разрушающий гром ладонь. Столкнувшись с существованием, которое находится на уровне, подобном духовному королю, Сюй Хуан и другие двое не были настолько глупыми, чтобы проявлять милосердие. Поэтому первая атака, которую они нанесли, была мощной. Сформировалось гигантское 300 метров в длину, и оно тут же нанесло удар. Свечение меча, похожее на ураган, завыло, врываясь в горло духовного короля с несравненной быстротой и свирепостью. Гигантская ладонь из духовной энергии сильно надавила на грудь духовного короля, неся с собой силу сумасшедшей молнии. Сюй Хуан и другие двое были на последней фазе стадии небесной трансформации. Кроме того, они были, очевидно, элитами среди них. Начав атаковать в полную силу, престиж и сила этих атак вызвали страх и опасения среди людей, которые смотрели сзади. Опираясь на тиранические атаки, в равнодушных глазах духовного короля не было ни единого колебания. Перед лицом мощных атак трех экспертов последней фазы стадии небесной трансформации он сделал шаг вперед. Наклонив свое тело вперед, он внезапно открыл рот и взревел. Рев. Рев был похож на гром, а звуковые волны, видимые невооруженным глазом, вызвали землетрясение, что разрушили все на своем пути. Пространство начало скручиваться и трястись. Взрыв. Взрыв. Взрыв. Что бы это ни было, лезвие, ураган мечей или ладонь, при контакте с духовной энергетической бурей и звуковыми волнами, они мгновенно разрушились и взорвались. Сюй Хуан и другие двое начали тяжело дышать, а их тела слегка дрожали. Тяжесть в их глазах стремительно становилась все глубже. Объединенные атаки трио неожиданно были разбиты одним ревом духовного короля. Сила стадии небесного завершения была настолько ужасна, свист. Однако, как только атаки Сюй Хуана и двух других были уничтожены, из-за них поднялось 100 человек. Яростные атаки духовной энергии, похожие на шторм, падали с небес, разбиваясь о тело духовного короля. Дин, дин. Атаки духовной энергии взорвались на теле духовного короля. Однако ни один мускул на его теле не дрогнуло. Кристаллическая броня искрилась, полностью поглощая все эти атаки. Взрыв. Многочисленные атаки из духовной энергии были уничтожены. Из-за глаз духовного короля вспыхнуло свечение, и он громыхая ударил ладонью. Мгновенно разрушая пространство, он вовремя с молниеносной скоростью яростно ударил по телам многочисленных фигур, которые не смогли уклониться. Взрыв. Эти фигуры тут же улетели вдаль. Повернувшись смертельно бледными, они сплюнули свежую кровь, а их ауры стали слабыми. С небес тут же спустились лучи света, обволакивая их тела. Когда лучи света исчезли, их фигуры также исчезли. Эти люди были изгнаны из царства духовного света из-за серьезных травм. Произошедшее перед ними, заставило множество людей покрыться мурашами. Просто одной ладони было достаточно, чтобы выдворить этих неудачников из царства духовного света. Это нападение духовного короля, разве оно не слишком сильно? Глаза мученика стали серьезными, когда он посмотрел на сцену перед собой. Было ли это точной силой стадии небесного завершения? Поскольку он родился не так давно, духовный король не полностью стабилизировал свою силу на стадии небесного завершения. Однако его сила уже была на таком ужасающем уровне. Проклятие! Оборонительная сила этого парня слишком сильна. Мы просто не можем повредить его. Воскликнули трое братьев Ван, когда их лица слегка поблекли. Их быстрый и яростный клинок, который они использовали по полной, чтобы разрезать тело духовного короля, оставил только белые шрамы. Не было даже ни малейшего следа, чтобы они причинили ему какой-либо эффективный ущерб. Мучень внимательно посмотрел на гигантское тело духовного короля. В это время все уже разошлись и совершили свои атаки. Полоски духовной энергии бомбардировали тело духовного короля в бесконечных потоках. Однако, столкнувшись с их атаками, духовный король даже не вздрогнул. Тем не менее, каждый раз, когда он атаковал, гигантский отпечаток ладони разрушал пространство, нанося серьезный урон многочисленным фигурам. Крича и плача, их выдворяло из царства духовного света. Через несколько минут они потеряли десятки человек. Это заставило всех почувствовать страх и трепет, и все стали осторожней, опасаясь, что их выдворит из мира духовного света. Если это случится, им придется преждевременно попрощаться с битвой охотников. Мучень парил в небе, но все же начал атаковать, продолжая смотреть на духовного короля. После наблюдения он обнаружил, что каждый раз, когда нападение собиралось приземлиться на затылок, он руку и блокировал атаку. Что касается нападений, которые ударило его тело, казалось, ему было плевать. Глаза мученя слегка сузились, и он взглянул на голову духовного короля. Его голова также сверкала пронзительным светом, и в этих пустых и безразличных глазах не было эмоций, заставляя волосы людей стоять дыбом. Осматривая выше, мучень увидел, что яркость на лбу была явно проницательней. Казалось, что оттуда исходит особое свечение. Глаза мученя слегка сузились. Он взмахнул рукавом, и появилась вспышка духовной энергии, пылающая черным пламенем, летя прямо на лоб духовного короля. Взрыв. Тем не менее, как раз в то время, когда поток духовной энергии мученя приблизился, в глазах духовного короля промелькнуло сияние. Он двинул ладонью, разбив полосу духовной энергии на кусочки. Глаза мученя засверкали. Взрыв. Гигантский духовный король внезапно опустил голову и посмотрел на мученя, парящего в воздухе. Сжав свой большой кулак, похожий на маленькую гору, он нанес удар в сторону мученя, неся в себе пугающую силу. Кулак тут же порвал само пространство, а земля под ним начала трястись. Осторожно. Видя это, красивые лица Аньжани девушек, стоящих неподалеку, мгновенно изменились, и они поспешно закричали. Глаза Лоли застыли, и она крепко сжала рукоять меча. Рев. Мучень посмотрел на кулак, похожий на гору. Его тело сверкнуло, и раздался звук, похожий на рев дракона. Свечение тут же образовало образ дракона, что взмыл до небес. С появлением тени дракона, мучень загадочно исчез со своего места. Несравненно жестокий кулак ударил воздух. Увидев это, Сюйхуан, Чжао Циншань и остальные были удивлены, прежде чем их глаза стали жестокими. На гигантском плече духовного короля появилась тень, что с невероятно удивительной скоростью ударила рукой.